Милорд? Алекстис? Что-то случилось? Да, милорд. Прослушка, встроенная в переданную в Империи экипировку, позволила узнать, что объект изменил маршрут и намерен посетить баронство Майдель с целью повстречаться с изгнанной владычицей Финриана. Повлиять на его намерение, не раскрывая причин и не используя сторонних резервов, я не могу. Ничего страшного. Молодой маг Печенка ощутил понимающую улыбку, соскользнувшую по губам ректора. Тут у одной его приятельницы какие-то проблемы приключились, чреватые летальным исходом. Я уже собирался вмешаться лично, но теперь, пожалуй, не буду. Просто сообщу Ореоху. Помнится, он говорил, что собирается ее защищать. Вот пусть и отвечает за свои слова. Думаю, ему будет не до баронств и финрианской владычицы. Так что не волнуйся, сегодня я с ним свяжусь. А вас попрошу проследить, чтобы решение ее проблем не оказалось для него слишком уж опасным.